Сашка прошлась по холлу, выбирая кресло. Упала, откинулась, забросив ногу на ногу, не замечая забрызганных грязью резиновых сапог. Ватник она сняла и спрятала сбоку кресла. Дешевый трикотажный свитерок обтягивал и выставлял на показ исхудавшие груди и прямые острые плечи. Минут через 40, подслеповато озираясь по сторонам, вышел Кеша. Сашка поднялась из кресла и двинулась к нему походкой Сандры, сдержанно поводя бедрами, стараясь ступать грациозно и мягко. На бледном, помятом лице Кеши мелькнул ужас. Он зажмурился и забормотал: «Не может быть! Не может быть!» Сашка улыбнулась обаятельно и многообещающе, отчего Кеша побледнел еще сильнее. «Пойдем отсюда. Нам надо поговорить», — выдавил он. Против Сашкиных ожиданий Кеша отвел ее не в ресторан при телецентре, а в дешевую сосисочную в двух кварталах от шикарных таверн и боулингов, льнувших к телецентру, как молоденькие содержанки к солидному денежному папику. Кеша есть не стал, но заказал для Сашки обильный мясной обед. — А ты знаешь, что мы тебя схоронили? — спросил Кеша, когда она умяла вторую порцию шницеля. — Да, да. На новой территории Новодевичьего. «Гроб-то хоть открывали?» Мрачно усмехаясь, спросила Сашка. «Да, знаешь, открывали». «Ну и что?» Сквозь зубы спросила Сашка, дожевывая хлеб с подливкой. «Как я тебе показалось?» «Знаешь, смерть никого не красит. Ты была одета в белое подвенечное платье, фату. Лицо, как восковое, сквозь туман. На руках белые перчатки. Я совсем не понимаю, что говорю». «Да ладно, не смущайся. А что все-таки со мной случилось?» «Взрыв бензобака. Огнетушителя на месте не оказалось. Но ты не сгорела. Ты задохнулась. Я плакал. Ты знаешь, как я плакал». И Кеша упал лицом на неприбранный стол и затрясся. Сашка гладила его по нежной младенческой плешинке с проблесками первой седины. Кажется, раньше ее не было. Или она просто не замечала. «Где сейчас Илья?» «Занят съемками нового шоу. Только тебе не стоит его разыскивать. Он собирается жениться». «Вот здорово!» Чтобы окончательно добить Кешу, Сашка достала завалявшуюся в кармане мятую Беломорину Егорыча и закурила. «Кеша, Помоги мне вернуть имя. Я хочу снова работать. Жить. Ты с ума сошла. Возвращайся домой, в свою Таволгу. Там и начнешь новую жизнь. Пойми, люди не приняли даже воскресшего Христа. Не знаю, был ли это заговор против тебя или трагическая случайность, но пойми одно. Ты уничтожена, и на этом свете тебе места нет. Нет? Ты тоже хочешь убить меня? Ты же меня любил. Сашка впилась в руку Кеши отросшими ногтями. Бросите игры, Александра. Та нежная, светлая девочка, которую я любил и ради которой... Неважно. Она действительно умерла, и я не позволю тебе резвиться на ее могиле и ворошить милый прах. Поехали, Кеша, будь мужчиной. Куда? На могилку любви. Кеша купил бутылку коллекционного коньяка «Царь Тигран» и подхватил такси у дверей забегаловки. В сиреневых ранних сумерках они шли по кладбищенским аллеям к западной стене, где был недавно открыт новый дополнительный некрополь. Из кургана подмерзших цветов выглядывала Сашкина фотография. Отдельно лежал букет остекленевших лилий.